Глава 8. Пожалуй, сегодня работа — это единственное, что могло отвлечь меня от тоски. Весь вчерашний вечер я просматривала старые семейные фотоальбомы и думала над тем, как бы сложилась моя жизнь, будь отец жив. Я бы не работала следователем, он был бы против. Когда подъехала к отделу, уже светало. До начала рабочего дня оставался еще целый час. Мне хватило этого времени, чтобы собрать вещи из кабинета Лизы и перенести их обратно в свой. Сегодня предстояло допросить супругу потерпевшего Юсупова, и если она укажет, что видела в квартире Прохорова постороннего мужчину, предъявить ей для опознания Морозова. Но сам Морозов с ней о сдаче квартиры не разговаривал. Даже если она и видела его, это не доказывает его причастность. Другое дело, если бы он сознался сам, о чем я даже не мечтала. Нужно было планомерно определить последовательность производства следственных действий. Если перед началом следственного действия опознания Морозов и супруга Юсупова случайно встретятся в коридоре, то производить это следственное действие я уже не смогу. В суде Морозов сможет ссылаться на то, что девушка опознала в нем предполагаемого преступника, так как лицо ей показалось знакомым только потому, что ранее она случайно встретила его в коридоре, и его внешний облик отпечатался в ее памяти. Результат такого следственного действия будет изъят из материалов уголовного дела и признан недопустимым доказательством. Ильдар сегодня дежурил и катался по выездам, поэтому кабинет был полностью в моем распоряжении. Потерпевший Юсупов Илья с супругой подошли в условленное время. Я внесла в протокол допроса персональные данные девушки, сняла копию с ее паспорта, заверила своей подписью и обратилась к допрашиваемой. «Расскажите, пожалуйста, об обстоятельствах преступления». «Мы с Ильясом решили арендовать квартиру на период, пока у него перерыв между вахтами. Нашли объявление в интернете. Я позвонила, договорилась, что вечером подъедем посмотреть жилье. Мужчина так нахваливал свою квартиру, что мы не могли не согласиться ее посмотреть. Мы немного опоздали, так как во дворе не могли найти место для парковки. Я еще тогда подумала, что это плохой знак». Когда поднялись на третий этаж, нас встретил мужчина Прохоров Антон. Мы осмотрели квартиру, она была большая и светлая, и, что немаловажно, недорогая, поэтому, не раздумывая, согласились ее арендовать. Заполнили договор, который нам дал Прохоров. Один экземпляр остался у него, один у нас. Прохоров был не особо разговорчивым и смышленым. Когда заключили договор, Ильяс отдал Прохорову деньги – 50 тысяч рублей. В квартире был кто-то еще помимо Прохорова. «Ах, да! Я попросилась в туалет, и когда шла мимо кухни, увидела мужчину, сидящего за столом. Он что-то писал на листке бумаги. Я с ним поздоровалась и прошла дальше. Он поздоровался со мной тоже, но мы ни о чем не разговаривали. Если вы встретите еще раз того мужчину, что сидел на кухне, сможете опознать?» – спросила я. «Я даже не знаю. Я видела его пару секунд. Возможно, если покажете, я и узнаю его». «Мужчина, с которым вы договаривались по телефону, и Прохоров, с которым вы заключали договор, это один и тот же человек?» «Нет, вы что? Прохоров и двух слов связать не мог. Я у него спрашиваю условия по оплате коммуналки, а он и ответить ничего не может. Я подумала, что он сдавал квартиру впервые, поэтому и не знает, как обычно это делается. По телефону я, кажется, с риэлтором разговаривала». «Остался ли у вас номер, на который звонили договариваться об аренде?» «Да, конечно. Вот». Она протянула мне телефон, на экране которого высвечивался номер Прохорова. Зазвонил рабочий телефон. «Марина, следствие. Слушаю». «Марин, тут подошел гражданин Морозов к тебе с адвокатом». «С адвокатом?» – удивилась я. «Да проведешь сама?» «Опера попрошу. Пусть подождут». Я позвонила оперу Виталию, которого закрепили за этим делом, и попросила забрать Морозова с адвокатом с проходной и привести его ко мне, вместе с заранее подготовленными статистами для проведения опознания. По внешним признакам они должны были быть схожи с Морозовым. Ильяса с супругой я попросила подождать в соседнем кабинете. Через некоторое время Виталий привел двух мужчин-статистов, которые, честно сказать, были совсем не похожи на опознаваемого, разве что ростом. От обоих ужасно пахло алкоголем. После в кабинет зашел сам Морозов, а за ним и его адвокат. Молодой парень в строгом презентабельном костюме, в котором я узнала Юру. Мы не виделись довольно долго, с тех самых пор, как он выехал в очередную командировку со своим наставником. Я даже не знала, что Юра снова вернулся в город. «Добрый день», – поздоровался он со мной наигранно важным тоном. Деловито зайдя в кабинет, адвокат занял мое кресло. Юра явно хотел произвести впечатление на своего доверителя, демонстрируя, что в этом кабинете чувствует себя как дома. Я не ожидала подобной встречи и немного растерялась. «Предлагаю вам выбрать любое из свободных мест и занять его», — обратилась я к Морозову, указав на 3 стула, расположенных в ряд. Морозов приземлился на ближайший стул. Остальные 2 заняли статисты. Я открыла дверь кабинета и пригласила девушку войти. «Посмотрите, пожалуйста, внимательно. Кто-либо из представленных для опознания мужчин вам знаком?» Она поочередно взглянула на всех сидящих напротив нее участников следственного действия и, вернув взгляд на Морозова, указала, что в этом мужчине опознает того самого, что сидел на кухне в день заключения договора. Я поблагодарила опознающую, заполнила протокол и сообщила потерпевшему, что они с супругой могут быть свободны. Сегодня Морозов не улыбался. Напротив, на протяжении всего следственного действия демонстрировал презрительную ухмылку. Он сидел, постоянно перекидывая одну ногу на другую и поглядывал на часы, чем явно демонстрировал, что я отнимаю его драгоценное время. «Долго меня еще будут так дергать?» — не выдержал он, когда потерпевший с супругой удалились. «Видела она меня там, и что? В гости я зашел к другу чайку попить». «А до этого говорили, что виделись один раз, и где он живет, вам неизвестно». Я посмотрела на него вопросительно. «Прохоров слова против меня не скажет. Будьте уверены». Юра положил Морозову руку на плечо и, наклонившись, что-то прошептал. Видимо, попытался прекратить его выпады в мой адрес. «Да что она мне сделает?» Резко вспылил Морозов и встал. «Пусть это и я не докажет. Я чист!» Везде расписывался Прохоров. Морозов нервничал. Тщетные попытки скрыть волнение увенчались тем, что он только что сознался в содеянном, подтвердив мои догадки. Хотя, возможно, он просто гордился поступком и был настолько самонадеянным, что позволил себе подобное высказывание в моем присутствии. «Если вы не заметили, я вас еще не допрашивала в качестве подозреваемого», — произнесла я спокойно. «Но в моих профессиональных качествах вы можете быть уверены. Я сделаю все возможное, чтобы виновник был наказан». «Такого лоха, как Прохоров, грех было не подставить. Зубы не сломай, пока будешь доказывать», — бросил он мне и, поднявшись со стула, стремительно покинул кабинет. Юра последовал за ним, но уже спустя пару минут вернулся обратно. «Что это за цирк?» — спросила я у него, как только он вошел. «Мой новый доверитель, как видишь», — тяжело вздохнул он. «Довольно импульсивный человек. Ты на него не обижайся, он остынет и извинится». «Я взял это дело, когда узнал, что ты его ведешь». «Твой доверитель кинул на деньги и подвел под суд мужчину, который страдает психическим расстройством, который и мухи не обидит. Ты в курсе?» «Ну, во-первых, это нужно доказать, что Морозов причастен. А во-вторых, нельзя быть таким доверчивым. Этот Прохоров сам виноват», — сказал он спокойным голосом, что прозвучало настолько буднично, будто он защищает подобных преступников ежедневно. «Может, в кафе съездим, попьем кофе? Рабочий день вроде заканчивается». «Какое кофе, Юр? Ты меня вообще слышал? Прохоров болен. Его, чтобы обмануть, много ума не нужно. Он в силу своего психического состояния такой, а Морозов этим воспользовался. И сейчас невиновный человек может сесть в тюрьму. Марин, это жизнь. Каждый зарабатывает так, как умеет. Да и не дадут этому Прохорову реальный срок. Дадут условку или штраф, или вообще лечиться в психушку отправят. Ему это будет уроком, что нельзя быть таким доверчивым. Ты думаешь, Морозов первый раз такое проворачивает? Я уверен, что нет. Он работает чисто, не докопаешься. Доказухи в отношении него нет ни у кого. Так что лучше расслабься и направь дело в суд как есть. Зря время потеряешь. Зачем тебе эта головная боль?» Я продолжала смотреть на Юру сверлящим взглядом и холодным голосом задала вопрос. «Он сразу рассказал тебе, как все было на самом деле? Или после того, как вы уже заключили договор?» «Я не заключаю договор, не выяснив, в чем суть», — мрачно произнес адвокат. «И каково это? Защищать преступника, зная, что он должен сесть в тюрьму? А если бы на месте Прохорова оказался кто-то из твоих близких? Да что с тобой? Перестань уже быть такой наивной и сними, наконец, эти розовые очки. Я адвокат, вообще-то, а не мать Тереза, чтобы жалеть всех убогих. Работа у меня такая». Юру явно разозлило, что я не разделяю его мнение. Понимая, что сегодня разговор о судьбе Морозова в дружественных тонах не состоится, он резко встал и стремительным шагом направился к двери. Уже на выходе он обернулся, посмотрел на меня натуженным взглядом и будто бы хотел что-то сказать, но выдохнул и пошел дальше, не произнеся ни слова. «Черт, черт, черт!» В кабинет вошел Ильдар, а в коридоре начали галдеть люди. Видимо, он привез их с адреса для допросов. «Эй, ты чего?» Я уткнулась лбом в стол и кулаками била по столешнице, злясь из-за того, что этими самыми кулаками не могу попасть по Морозову или хотя бы по его меркантильному, бессовестному адвокату. Подняв голову, я посмотрела на коллегу. «Я не знаю, что делать, Ильдар. Ты все с делом Прохорова воюешь? Что случилось? Рассказывай». «Прохоров — просто орудие в руках преступника. Его подбил на преступление другой человек, который, конечно же, ни в чем не сознается. Прохоров его не выдает, а этот гад фактически сегодня признался мне, что это он обманул людей. Теперь у меня нет сомнений. Но я не знаю, как это доказать. Он прав, у меня против него действительно ничего, кроме косвенных показаний супруги потерпевшего, нет. Поэтому Морозов и ведет себя так нагло, понимая, что мои руки связаны. И то, что какой-то мужчина был в соседней комнате при подписании договора, ни о чем не говорит. И даже если доказать, что это Морозов по телефону договаривался о сделке, этого мало». Он ведь может сказать, что помогал Прохорову и даже не знал, что тот не собирается сдавать квартиру. Таким образом, Антон обманул и его. Получается, что я единственный свидетель, которому Морозов сознался в совершении преступления. Есть, конечно, еще один человек, который присутствовал при этом, его адвокат, но они на одной стороне. Значит, ты единственный свидетель, при котором Морозов признался? Надо подумать. Повтори. Я резко сорвалась со стула. «Ну, то, что ты единственная. Ты гений. Я поняла, что можно сделать. Олег Юрьевич должен передать это дело тебе, а ты допросишь меня в качестве свидетеля». Допрос в качестве свидетеля сотрудника полиции – это обычная сложившаяся практика как в следствии, так и в дознании. Иногда следователям приходится допрашивать экспертов, если результаты экспертизы непонятны и требуют более подробного разъяснения. Следователи допрашивают и сотрудников ППС, или сотрудников уголовного розыска. К примеру, когда доставляют преступника, незаконно хранившего при себе наркотики. Это делается для того, чтобы исключить вопрос, а не могли ли преступнику эти наркотики подбросить? Или засвидетельствовать факт того, что преступник на момент задержания находился в невменяемом состоянии. Реже допрашиваются следователи, но подобная практика все же существует. Впервые в качестве свидетеля меня допрашивала следователь Чернова. Дело касалось заведомо ложного доноса. Многие не знают, что если прийти в полицию и рассказать о совершенном преступлении, которого на самом деле не было, можно понести уголовную ответственность. Так, в очередные дежурные сутки поздно вечером ко мне привели женщину, желающую написать заявление об ограблении. Следует отметить, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения и была очень раздражена. Женщина поведала мне историю о том, что в коллективе ЖЭУ, в котором она работает, произошло несчастье, умер слесарь. Всем коллективам собирали материальную денежную помощь для родных усопшего, дабы хоть как-то облегчить их горе. Деньги передали заявительнице, которая вместе со своей подругой по работе должна была в тот же вечер отдать их родственникам умершего. Но так до них и не дошла. Во время допроса женщина рассказывала, что шла вдоль железнодорожных путей к своей остановке, где останавливается электричка, когда сзади на нее напал преступник, толкнул на землю, выхватил сумку и умчался в неизвестном направлении. Вслед за рассказом заявительницы с моей стороны последовали стандартные уточняющие вопросы. Однако женщина начала давать на них весьма нестандартные ответы. Начала описывать преступника. Большой, высокий, сильный. После чего, увлеченная процессом описания, начала вдаваться в мелкие детали, какие было довольно сложно запомнить. Во что был одет? В синюю куртку, коричневые штаны, черные кроссовки. Женщина описывала предметы гардероба, начиная от шапки, заканчивая полосками на штанах. «Там, где вы шли, было темно?» — уточнила я. «Да, там темно. Фонарей поблизости нет, поэтому он и выбрал это место, чтобы напасть». Вот тут мне показалось странным, что женщина, находясь в нетрезвом состоянии, сумела запомнить не только мельчайшие предметы гардероба преступника, но и определить их цвета в кромешной темноте. «Как он вас повалил?» — задала я следующий вопрос. Тогда я еще не задумывалась всерьез о том, что женщина может придумывать обстоятельства преступления на ходу, и задала этот вопрос для того, чтобы можно было определить, применялось ли насилие в отношении потерпевшей. Этот момент важен при принятии решения о квалификации содеянного. «Он толкнул меня сзади. Я упала на колени, и он выхватил сумку», — ответила женщина. На дворе стояла осень. Дождливая, слякотная осень, которая так или иначе должна была оставить следы на коленях женщины. Однако заявительница сидела в абсолютно чистой одежде. «Как давно это произошло?» «Буквально минут 20-30 назад. Я сразу к вам пришла. А можно печку убавить как-то? Тут так жарко!» В связи с тем, что преступление было совершено вдоль железнодорожных путей, собранный мной материал был передан сотрудникам линейного отдела полиции. Сотрудники указанного подразделения приехали уже через пару минут, так как их отделение находилось на ближайшей железнодорожной станции. Они забрали с собой заявительницу, чтобы осмотреть место преступления. Однако место женщина показать не смогла, а потом и вовсе созналась, что все сказанное ей – выдумка. На полученные от коллег деньги, которые необходимо было передать семье умершего, она вместе со своей подругой купила алкоголя, закуски и изрядно напилась. Осознав, что чужие деньги потрачены, решила, что проще прийти в полицию и соврать об ограблении, чем объяснять коллегам, что деньги не дошли до родственников слесаря. В связи с чем дело линейники снова отправили к нам в следствие для возбуждения в отношении женщины уголовного дела по статье 306 УК РФ. Вот тогда Чернова, которой передали дело для дальнейшего расследования, допрашивала меня в качестве свидетеля на предмет того, предупреждала ли я заявительницу об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, и уточняла у меня, как проходил процесс приема заявления у гражданки. Конечно же, об уголовной ответственности женщина была предупреждена, в подтверждение чего расписалась в собственном заявлении. Быть допрошенной в качестве свидетеля в уголовном деле в отношении Прохорова мне показалось эффективным решением. Это еще одно, хоть и косвенное, доказательство. Можно попробовать», — ответил Ильдар, обдумывая мою идею. Через пару минут замначальника следствия уже знал об этой «Возможно, что-то из этого и получится», — ответил Олег Юрьевич, выслушав все аргументы. «И так как в ваших показаниях будут существенные разногласия, можно будет провести между вами очную ставку. Маловероятно, что Морозов сознается. Поэтому на большой результат не надейся. Дело Ильдару передам. Я так понимаю, что кроме этого все по делу готово?» «Да, экспертиза показала, что почерк действительно Прохорова. Психиатрическая экспертиза указывает, что он, помимо прочего, страдает слабоумием, которое не исключает вменяемости, но снижает возможность осознавать социальный характер своих действий. А значит, ему может грозить реальный срок». С Олегом Юрьевичем я договорилась. Это уже было половиной дела. Вечер наступил, как всегда, так стремительно, что я и опомниться не успела. Настроения ехать в пустую квартиру не было нисколечки. «Поезжай домой, нечего приключений искать на голову», — приговаривал Ильдар, наблюдая, как я набираю по телефону своих подруг одну за другой. «Все сегодня были заняты, и неудивительно, будни все-таки». К Лизе заходить было бессмысленно. Она вся зашивалась со своим разбоем. Тогда я набрала номер Анны Михайловны и позвала ее поболтать за бокалом вина в нашем укромном местечке. «Бросай ты это дело! Женский алкоголизм неизлечим!» — продолжал причитать Ильдар, бесцеремонно подслушавший наш разговор. «Ильдар, не заставляй меня ругаться. Я тебе не алкоголик, напиваться не собираюсь. Просто стресс снять как-то нужно. С таким настроением мне домой нельзя ехать, иначе я все это накоплю в себе и рано или поздно сорвусь. А так как я большую часть своей жизни провожу в этом кабинете с тобой, крайним окажешься ты». Ильдар молча поднял руки и показал ладони, демонстрируя жест отступления. «Делай, как знаешь», — вздохнул он. «Только не опаздывай завтра, а то Петрович не в духе в последнее время. А я тебя прикрывать не буду. Забухать — это неуважительная причина, чтобы опоздать». Я уже хотела в него чем-нибудь швырнуть, но он поспешил ретироваться. Инстинкт самосохранения сделал свое дело. Анна Михайловна уже ждала меня в кафе, когда я, наконец, до него добралась. Мы заказали по бокальчику красного вина. К моменту моего прибытия напротив адвокатессы уже стояло два пустых бокала. «Михайловна, вот скажи мне, как адвокат, ты бы стала защищать преступника, если бы знала, что он совершил преступление со 100% вероятностью? А? Вот как? Как можно вообще добровольно встать на сторону убийцы, насильника, грабителя, педофила или...» «Я поняла, поняла», — остановила она меня. «Знаешь ли, дорогая, адвокат обязан защищать. В этом вся суть его работы. У него нет права защищать или нет. Это его обязанность. Адвокатам тоже надо кормить семью, одежду детям покупать, учебу оплачивать». «Ой, и ты туда же», — махнула я на нее рукой, делая очередной глоток. «Нет уж, погоди. Вот ты говоришь, адвокат защищает преступника, это плохо. Давай разберем. Никто его не защищает. Это хорошо? Прекрасно. Но с точки зрения полицейского, стремящегося к беспределу, работать без адвоката значит работать без контроля, без ответственности, себе в угоду. Сегодня виновных, завтра полувиновных привлекаем. Послезавтра возникает соблазн любовницу мужа привлечь или соседа, что громко храпит. Вариант второй. Адвокат все же защищает преступника. Право на профессиональную юридическую помощь есть у всех, как и на профессиональную медицинскую. Или давай врачей, что жилье лечит, презирать будем. Возможно, ты права. По делу Чикатило 3 человек приговорили к смертной казни и привели приговоры в исполнение. Только после того, как вышли на настоящего преступника, признали предыдущие приговоры судебной ошибкой. 3 судебные ошибки и 3 человеческие жизни. И таких дел очень много. А ведь у этих 3 тоже были адвокаты. Я говорю о другой ситуации. Если преступник сам сознался в преступлении, так эти 3 тоже сами сознались и дали признательные показания. Лично я стараюсь придерживаться золотой середины, чтобы и совесть была чиста, и деньги были в кармане. Но если это невозможно, то я не делаю того, что даст мне спать спокойно. «Вот ты, Михайловна, хороший человек», — сказала я, вставая из-за стола. «Поехали домой». «Маришечка, отвези меня. Что-то я, кажется, перебрала». Вставая, Анна Михайловна оперлась на спинку дивана. «Я тоже бокал выпила. Мне нельзя за руль. Давай я вызову такси». «Не надо мне такси», — взвизгнула она. «У меня подзащитный был таксист. Я теперь на такси не езжу. На автобусе доберусь». «Ты время-то видела?» «О, Михайловна, видел бы тебя сейчас Эльдар, не шутил бы надо мной больше. И что мы будем делать? Давай хоть Лизе позвоним. Она наверняка на работе еще. Вот только не этой стерве. Видеть ее больше не желаю. Ты хоть знаешь, куда она меня чуть не втянула?» — сказала адвокат заплетающимся языком. «Не смей звонить ей». «Так», — думала я вслух. «И что же мне с тобой делать? Эй, даже не вздумай!» — крикнула я Анне Михайловне, которая начала закрывать глаза и погружаться в сон. Присела с ней рядом в раздумьях. «Все же нужно позвать официантку и вызвать такси. Других вариантов не вижу». Я вышла из кабинки и, оглянувшись по сторонам, не могла поверить своему везению. У кассы стоял Ваня. Видимо, заехал поужинать. «Ура!» — мысленно прокричала я и, пренебрегая правилами приличия, схватила его за рукав. «Привет! Как хорошо, что ты тут! Мне нужна твоя помощь!» «Но я...» — Иван показал рукой на выход, потом снова посмотрел на меня и, поняв, что я от него не отцеплюсь, спросил. «Что случилось?» Я повела его к диванчику, где уже почти вовсю растянулась Анна Михайловна. «Ну ничего себе!» — вырвалось у Вани. «Вы чего так наклюкались?» «Не мы, а она. Я трезвая». «Ну, почти. Только за руль сесть не могу. Сможешь ее в такси загрузить?» «А как ты потом ее оттуда выгружать будешь?» «Таксиста, наверное, попрошу». «Сейчас, погоди». Он набрал номер и начал с кем-то разговаривать по телефону. «Меня пару часиков не будет. Сами справитесь?» После чего положил трубку и произнес. «Веди, где там твоя машина? Сам я вас довезу», — произнес он, вздыхая. Мы кое-как загрузили Михайловну на заднее сиденье авто. По дороге домой я чувствовала угнетающее чувство стыда за взрослую подругу и за себя. «Что это она вдруг так?» — спросил Ваня, кивая в сторону заднего сиденья. «Ты знаешь, а я ведь даже не спросила. Она вроде просто со мной за компанию. Ты лучше спроси, когда в себя придет. Женщина в ее возрасте без причины не будет напиваться до беспамятства». Мне снова стало стыдно за то, что кроме своих проблем я ничего вокруг не замечала. Уверяя себя, что у Михайловны все-таки все хорошо и нет причин за нее переживать, мы доехали до моего дома. Я не знала, где живет подруга, поэтому придумала, что будет лучше, если сегодня она останется ночевать у меня. Ваня помог выгрузить ее из машины и довести до самой кровати. «Спасибо тебе большое. Ты прям как супергерой. Постоянно меня выручаешь». «Не за что. Я поехал, меня уже ждут. До завтра», — сказал он, беспокойно наблюдая за моргающим экраном телефона. Я закрыла за ним дверь и зашла проведать адвокатессу, не умеющую пить. «Не мужчина, а мечта. Вот за таких замуж выходить надо», — произнесла она, чуть приоткрыв глаза. «Спи уже, Михайловна», — произнесла я и погасила свет.